По правде говоря, он менее многих поддавался искушению самообмана и самоиллюзии, но все же нельзя было утверждать, что он всегда говорил себе правду, или даже что он всегда хотел ее знать. В сущности, он только старался быть правдивым самим собой, но частенько принимал за истину полуправду и лишь намек на истину, и жил вполне спокойно и с этой полуправдой, и с намеками. Но он никогда не лгал своему псу. Никогда. Между ними были самые искренние и честные отношения, которые только возможны между живыми существами. Для Спенсера это значило очень много. Нет, больше, чем много. Для него это было свято. Рокки с его большими выразительными глазами, честным сердцем, буквально раскрывавший душу, используя лишь язык движений, главным образом виляя хвостом, не был способен на обман. Если бы он умел говорить, то был бы совершенно открытым при его абсолютной бесхитростности. Лгать собаке — это даже хуже, чем лгать ребенку. Черт возьми! Даже если бы он солгал Богу, он бы не чувствовал себя так скверно, поскольку Бог ожидает от него меньше, чем бедняга Рокки. Никогда не лги псу. «Хорошо», — произнес он, останавливаясь перед красным светом светофора. «Предположим, я знаю, зачем пошел к ней домой». Рокки с интересом посмотрел на него. «Хочешь, чтобы я тебе сказал?» Пес ждал. «Тебе это так важно, чтобы я сказал тебе». Собака фыркнула, облизнулась и склонила на бок голову. «Хорошо. Я пошел туда, потому что...» Собака внимательно смотрела ему в лицо, потому что она очень приятная и симпатичная женщина. Дождь по-прежнему барабанил по крыше машины. Безостановочно щелкали дворники. «Да, она хорошенькая, но нельзя сказать, что красавица. Нет, не красавица. Просто в ней есть что-то такое. Она какая-то особенная». Мотор стучал вхолостую. Спенсер вздохнул и произнес: «Ладно уж, на сей раз скажу всю правду. Все как есть, ладно? Больше не буду ходить вокруг да около, ладно? Я пошел в ее дом, потому что...» Рокки смотрел на него немигающим взглядом. «Потому что я хотел найти жизнь». Собака отвернулась от него и стала смотреть вперед. Очевидно, его объяснение вполне ее удовлетворило. Спенсер стал думать над словами, произнесенными в попытке быть откровенным с Рокки. «Я хотел найти жизнь». Он и сам не знал, смеяться ему или плакать. В конце концов, он не сделал ни того, ни другого. Он просто поехал вперед, то есть сделал то, что делал все эти последние 16 лет. Включился зеленый. Рокки теперь смотрел только вперед, и Спенсер ехал домой сквозь дождливую ночь, сквозь одиночество огромного города, под странно расцвеченным небом, которое было желтым, как желток, серым, как пепел крематория, и зловеще черным на самом горизонте. Глава вторая. В 9 часов после провала в Санта-Монике Рой Миро возвращался в свою гостиницу в Вествуде и обратил внимание на кадиллак, стоящий на обочине шоссе. Красные вспышки аварийных огней дождевыми змейками отсвечивали на мокром ветровом стекле. Заднее колесо со стороны водителя было спущено. За рулем сидела женщина, очевидно ожидающая помощи. Кроме нее в машине как будто никого больше не было. Рой с беспокойством подумал, каково женщине оказаться одной в подобной ситуации в любом районе Лос-Анджелеса. В наше время этот город ангелов уже не то спокойное место, которым был когда-то, и весьма сомнительно, что в пределах города можно найти хоть одного человека, живущего по-ангельски. Дьявольски это сколько угодно. Этого хоть пруд пруди. Он остановился на обочине впереди кадиллака. Ливень был еще сильнее, чем днем. Казалось, его гонит с океана сильнейший ветер. Серебристые струи, колеблющиеся под порывами ветра, напоминали очертания какого-то призрачного корабля во мраке ночи. Он взял с пассажирского сиденья пластиковый капюшон и натянул на голову. Как всегда, в плохую погоду на нем были плащ и боты, но он знал, что и несмотря на непромокаемую одежду, все равно промокнет. Однако у него хватило совести не проехать мимо застрявшей машины, как ни в чем не бывало. Пока Рой шел к кадиллаку, проезжавшие мимо машины обдавали его грязной водой, и промокшие брюки прилипли к ногам. Ничего, все равно костюм пора отдавать в чистку. Когда он подошел к машине, женщина не опустила стекло. С опаской взглянув на него, она инстинктивно проверила, заперта ли дверца. Ее подозрительность не оскорбила его. Она прекрасно знала нравы этого города, и ее осторожность была вполне понятной. Он крикнул, чтобы она могла услышать его через закрытое окно. «Вам не нужна помощь?» В руках у нее был радиотелефон. «Я позвонила на станцию техобслуживания. Сказали, что пришлют кого-нибудь». Рой взглянул на поток машин, двигающихся в восточном направлении. «И давно вы уже ждете?» Чуть помедлив, она ответила: «Целую вечность». «Я вам сменю колесо. Вам не нужно выходить из машины или давать мне ключи. Я знаю эту машину, я ездил на такой. Там у вас есть кнопка замка багажника. Нажмите на нее, чтобы я смог достать домкрат и запаску». «Вас могут сбить», — сказала она. На узкой обочине было маловато места для маневра, а машины проносились совсем рядом. «У меня есть аварийные фонари», — ответил он. Прежде чем она успела что-либо возразить, Рой вернулся к своей машине и вытащил из аварийного набора все 6 лампочек. Он распределил их вдоль шоссе за 5-10 метров от Кадиллака, перекрыв первый ряд. Конечно, если выскочит пьяный водитель, то тут не спасет никакая предосторожность. А в наше время, кажется, трезвых намного меньше, чем одуревших от наркотиков или алкоголя. Нынче век полной социальной безответственности, именно поэтому Рой старался, где это было возможно, проявить себя добрым самаритянином. Если хотя бы один человек зажжет свечу, то в мире станет намного светлее, он искренне верил в это. Женщина нажала кнопку, и крышка багажника приподнялась. Рой Миро чувствовал себя сейчас гораздо счастливее, чем весь этот день. С улыбкой на губах делал он свою работу, несмотря на проливной дождь и ветер, и грязные брызги от пролетавших мимо машин. Чем больше трудностей, тем больше тебе воздается. Когда он пытался отвернуть тугую гайку, ключ сорвался и больно ударил его по руке. Вместо того, чтобы выругаться, он засвистел и продолжал насвистывать, пока работал. Когда он закончил, женщина немного опустила окно, так что ему не пришлось кричать: «Все в порядке», — сказал он. Она с растерянным видом принялась было извиняться за то, что сначала не очень-то доверяла ему, но он прервал ее, заверив, что прекрасно ее понимает. Она была чем-то похожа на мать Роя, и от этого его настроение стало еще лучше. Она была очень симпатичной, лет 50 с небольшим, возможно, старше Роя, лет на 20, с рыжевато-каштановыми волосами и голубыми глазами. Его мать была темноволосой, с глазами цвета ореха, но и мать, и эту женщину роднила какая-то аура необыкновенной доброжелательности и благородства. «Вот визитная карточка моего мужа», — сказала она, протягивая ее сквозь щель над приспущенным стеклом. «Он бухгалтер. Если вам когда-нибудь понадобится помощь в этой области, то вы получите ее бесплатно. Я не так уж много сделал», — сказал Рой, беря карточку. «В наше время встретить такого человека, как вы, просто чудо.